Старая Бастинда любила понежиться в постели. Она встала поздно и вышла на крыльцо расспросить волков, как они загрызли дерзких путников. Каков же был ее гнев, когда она увидела, что путники продолжают идти, а верные волки лежат мертвые. Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула: «Летите к западу! Там чужестранцы, заклюйте их до смерти! Скорей, скорей!» Вороны со злобным карканьем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась, но Страшила сказал: «С этими управится мое дело, ведь недаром же я воронье пугало. Становитесь сзади меня!» И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала. Вороны растерялись и нестройно закружились в воздухе, но вожак стаи хрипло прокаркал: — Чего испугались? Чучело набито соломой. Вот я ему задам. И вожак хотел сесть Страшили на голову, но тот поймал его за крыло и мигом свернул ему шею. 40 хищных ворон с железными клювами было у Бастинды. И всем свернул шеи, храбрый Страшила, и побросал их в кучу. Путники поблагодарили Страшилу за находчивость и снова двинулись на восток. Когда Бастинда увидела, что и верные ее вороны лежат на земле мертвой грудой, а путники неустрашимо идут вперед, ее охватили злоба и страх. Так, неужели всего моего волшебного искусства не достанет задержать наглую девчонку и ее спутников? Бастинда затопала ногами и трижды просвистела в свисток. На ее зов слетелась туча свирепых черных пчел, укусы которых были смертельны. — Летите на запад! — прорычала волшебница. — Найдите там чужестранцев и зажальте их до смерти! Быстрей, быстрей! И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железный дровосек и Страшила заметили их издалека. Страшила мигом сообразил, что делать. — Вытаскивай из меня солому! — закричал он железному дровосеку. — Забрасывай Элли, Льва и Татошку, и пчелы не доберутся до них. Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы. Лев, Элли и Татошка бросились на землю. Дровосек быстро забросал их и выпрямился во весь рост. Туча пчел с яростным жужжанием набросилась на железного дровосека. Дровосек улыбнулся. Пчелы ломали ядовитые жало о железо и тотчас умирали, так как пчела не может жить без жала. Они падали, на их место налетали другие и также пытались вонзить жало в железное тело дровосека. Скоро все пчелы лежали мертвыми на земле, как куча черных угольков. Лев, Элли и Татошка вылезли из-под соломы, собрали ее и набили Страшилу. Друзья снова двинулись в путь. Злая Бастинда необыкновенно разгневалась и испугалась, видя, что и верные ее пчелы погибли, а путники идут вперед и вперед. Она рвала на себе волосы, скрежетала зубами и от злости долго не могла выговорить ни слова. Наконец волшебница пришла в себя и созвала своих слуг — мигунов. Бастинда приказала мигунам вооружиться и уничтожить дерзких путников. Мигуны были не очень-то храбры, они жалостно замигали, и слезы покатились у них из глаз, но они не осмелились ослушаться приказа своей повелительницы и начали искать оружие. Но так как им никогда не приходилось воевать,